Этот турка взбунтовался, а мы его били за это. А ты шутить, мальчишка? Ну и что ж это женщина силы Рафей? А ты полюбила она силу Грозного. И имел от нее Грозно всякие продукты. И деньги, и услали Грозного под турку, и чуть она тогда с горя не померла. Вот самую малость, в чем душа осталась, а Грозлов пошел воевать. Вот он каков, вот он каков. А дальше-то что, силы, Рафеич? Только умереть она не умерла, а вышла замуж за богатого купца. Очень влюбился. Такая была красавица. По всей Москве одна. Первая красавица в Москве. И та любила силу Грозного. Вот он каков. Вот он каков. И уж после вы эту женщину не видали. Как не видать? Видел. За маленькая баба в лес пошла. Чай не узнала вас, отвернулась, будто и незнакомы. Ну нет, тут такая история была, такая история, что и думать так не придумаешь. Уж вы будьте столь добры, да скажите до конца. Вот пришел я в Москву в побывку, узнал, что она замужем. Расспросил, как живет, где живет. Иду к ней. Дом княжеские палаты. Мужа на ту пору нет. Провели меня прямо к ней. Как она меня увидала, и взметалась, уж очень испугалась. Муж-то ее в большой строгости держал. И деньги-то мне пичи, и перстни с рук снимает, отдает, я все это беру. Дрожит вся, трясется, так по стенкам и кидается, а мне весело. Возьми, говорит, что хочешь, только мужу не показывайся. Раза три я так к ней приходил, тиранил ее, а стал прощаться, надо в полк идти. А она туши себя не помнит от радости, что покойно-то будет. И что же я с ней тогда, по научению умных-то людей, мудрить-то мне над ней хотелось. Взял я с нее такую самую страшную клятву, да ежели эту клятву не исполнить, разнесет всего человека. Сейчас она у меня молилась, все себя проклинала. Потом сняла образ со стены. А клятва это была в том, что ежели я вернусь глубокополучно, то что не истребую, чтоб все было. А на что мне так пугал? И клятва была самая пустая. Так слова дурацкие. На море, на океане, на острове, на Буяне в шею меня тогда. А она всерьез. Вот он каков. Вот он каков. А что ж дальше-то? Ничего. А чему быть-то? Я всего 5 дней, как в Москве. Умирать на родину приехал, а то все в Питере жил. Да чего мне? Деньги есть. Покой мне нужен. А чтоб меня обидеть, нет, шалишь. Где он тут? Подайте его сюда. Разве сюда за маленькой мавлеской? Ложились бы мы, храбрый воин, почивать. Зорвили? Били. Ну, теперь одно дело спать. Ну вот, пожалуй, сюда вот, на диванчик, вот так. О. Царю, моль, Боже мой!